Вот из летающей цитадели высыпали парящие гвозди, на которых стояли некроголемы, загруженные артефактами в виде столбиков, увенчанных крупными сферами стационарных ИТ. Эти существа, ведомые желанием максимально быстро, эффективно и качественно исполнить задачу, поставленную перед ними создателем, приземлились на траву вокруг холма, тут же начав устанавливать оборудование. Параллельно с этим некроживотные, используемые как разведка и первая линия обороны, вывели из строя наблюдателей Атамёдзи, умудрившись их не убить, в ином случае была бы поднята тревога. Но вот все приготовления оказались завершены, и слуги Франкенштейна вернулись на борт летающей пирамиды, а затем земля вздрогнула, расступаясь в разные стороны. Печать, которая должна была удерживать монстра сотни, а то и тысячи лет, треснула, после чего сжатое пространство распрямилось. В клубах пыли, поднятой взрывом воздуха, на лапы медленно и неуверенно стала подниматься девятихвостая лисица, тело которой было испачкано в засохшей крови, а в глазах, сияющих расколотыми вертикальными трещинами рубинами, сияла дикая ярость. «Ра-а-а!» — взревела Тамаманомая, вскидывая голову и взмахивая хвостами, тем самым подняв небольшой ураган, который смел всю пыль. Однако же сделать что-то еще она не успела, так как в этот самый момент в дне пирамиды открылся портал, откуда ударил поток энергии, прижавший ее к земле, одновременно с тем сковывая материализованной энергией, похожей на янтарь. Когда же жертва была обездвижена, из цитадели ударил поток энергии, характерный для глаз одного из кланов круга экзорцистов, но в таком объеме и с такой плотностью, которую не смог бы обеспечить ни один смертный человек, будь он даже сотню раз одарен. Раненая и истощенная заточением Кьюби не смогла сопротивляться, в результате чего исчезла из образовавшейся в земле воронки, после чего энергия втянулась обратно в портал. Основание пирамиды вновь стало целым, и цитадель, вернув себе невидимость, поспешила направиться прочь от места похищения, куда уже спешили отряды как Амёдзи и шаманов, так и императорские войска. К тому моменту, как они прибудут на место, даже от оставленных артефактов сохранятся лишь вбитые в землю столбики, а расследование покажет, что девятихвостую лису украли при помощи сил членов круга экзорцистов. И в то время, когда главы государства будут искать виновных, подозревая всех и каждого, обычные воины просто поблагодарят богов за то, что им не пришлось сражаться с полубожественным чудовищем. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Просветительная. Австралия. 1733. По коридору нижнего уровня пирамиды, один из ангаров, который был переоборудован в камеру содержания опасной полубожественной сущности, плечом к плечу шагали двое. Первым был Фрэнки, после последней модификации ставший еще чуть более похожим на человека с бледной кожей, синими губами, внушительной мускулатурой и ростом, достигающим 2,5 метров. Вторым являлся кукла, научившийся придавать своему телу почти человеческие черты, которые при помощи иллюзии вовсе не отличались от среднестатистических для мужчин-азиатов 20-30 лет, разве что рост в почти 2 метра, совершенно не характерный для жителей его родины, делал манекена весьма заметным. Оба они были одеты в мешковатые серые робы, которые хоть и не отличались красотой, но зато обеспечивали великолепную защиту от огня, обморожения и кислот, что для помощников увлекающегося ученого крайне важно. «Думаешь, ей понравится?» – спросил у своего спутника великан, посмотрев на поднос из серебра, на котором стояли кувшин с соком из слив, вазочка рулетиков из риса с рыбой, ну и салат из овощей. «Я не слишком хорошо готовлю. Тя этим занималась. Главное не то, что ты делаешь, а то, как ты это делаешь», – отозвался Йокой, сверкнув зелеными огоньками сферит, вставленных в глазницы. Хаэм, здоровяк, даже остановился, удивленно воззрившись на младшего брата. «Я слышал, как отец говорил это Нурарихёну», — отведя взгляд в стену, признался кукла. Брат заявлял, что не собирается посвящать себя науке, а отец ответил, что ему наплевать на то, чем будет заниматься в будущем каждый из нас, но главное, чтобы мы это делали со старанием и желанием. Хаэм, на этот раз взгляд Фрэнки стал скептичным, что выдавало ки, выплескиваемое во внешний мир. «Ну», — манекен окончательно стушевался, склонив голову, — «может быть, я и приукрашиваю». «Эф», — фыркнул великан, вновь продолжая путь, — «хватит уже бегать от отца, поговорил бы с ним». «Я», — Йокой пристроился чуть позади и справа от старшего брата, — «я не хочу его отвлекать от дел». «Дурак», — припечатал здоровяк, — «ты бы еще сказал, что ждешь момента, когда он будет бездельничать. Ответить кукла не успел, так как они подошли к двери, которую охраняли двое некромагов. Одарив старшего из сыновей Франкенштейна нечитаемыми взглядами, они расступились и молча сложили руки на груди. Монстру же оставалось только шагнуть в приоткрывшийся проем. В коридоре, пол, стены и потолок коего состояли из металла, не имеющего на себе украшений, кроме исключительно функциональных неровностей, на некоторое время установилась тишина. Внезапно один из стражей заговорил. 3, 2, 1. Дверь снова открылась, и из нее вышел Фрэнки, на голове которого была надета миска с салатом, перевернутая вверх дном. «Ей не понравилось?» – участливо спросил манекен. «Нет», – ровным голосом отозвался великан. «Может, расскажешь отцу?» – предложил Йокай, протягивая старшему брату отрез чистой ткани. «Она его слушается». «Нет», – сняв с головы миску, здоровяк принялся протирать голову. «Страх – это неверный путь к отношениям, правда?» – изобразил недоумение кукла. «Тиа так говорила», – признался Фрэнки. «Да и у Йокая в городке я видел, что дольше всего держатся не те группы, в которых все боятся одного сильного, а те, где друг друга уважают. Слова не мальчика, но мужа», — констатировал один из некроголимов. «Но все же, я бы тебе посоветовал к кому-нибудь обратиться за советом, не к отцу, у него с отношениями плохо». «Эф», — фыркнул великан, вернул тряпку младшему брату и зашагал в направлении лестницы наверх. «Я буду у себя, духи бывают разными». Сидя на краю лабораторного стола, одетый в черное мао болтал босыми ступнями в воздухе и жмурился словно сытый кот, надиктовывая лекцию специализированным ИТ. Человеческая душа, являющаяся нейтральной по своей природе, имеющая минимум запаса духовной энергии, может пойти по божественному или демоническому пути. В первом случае ее духовный заряд становится позитивным, во втором – негативным. Демонический путь опасен тем, что не имея плотной оболочки, которая позволяет удерживать в себе деструктивную энергию, душа рискует получить повреждения, через которые сила будет утекать вовне. Так рождаются пустые, являющиеся злыми духами, на низшей ступени развития подчиняющимися простейшим инстинктам. Жрать, выживать, становиться сильнее. Однако же, если духовная оболочка достаточно крепкая, либо же имеются некие иные средства сохранения целостности, то возникает иная угроза. Такие души особенно лакомы настоящими демонами, да и для пустых являются чем-то вроде витаминного коктейля, из-за чего приходится бороться за выживание в довольно агрессивных условиях. Еще один способ стать демоном – это превратиться в источник негативной энергии при жизни, при этом умудрившись не обратиться пустым после смерти. Таких людей называют грешниками, и их с огромным удовольствием засасывают врата ада, представляющие из себя механизм сбора пищи для тамошних обитателей. Лишь самые выдающиеся грешники имеют возможность занять место среди слуг кого-нибудь из представителей 72 столпов ада. Да, остальных они просто пытают до того состояния, пока несчастные не очищаются до состояния чистого ядра души, уходящего на перерождение каким-нибудь насекомым. Но и слуги, на самом-то деле, это не более чем мясо, игрушки, подручные для самой тяжелой и неблагодарной работы. Так что сложно сказать, кому из этих двух видов грешников везет больше. Ах да, демоном можно стать, если пройти ритуал внедрения демонического источника силы, с которым сами жители ада рождаются, а души ценных подручных получают его за какие-нибудь полезные заслуги. Полагаю, если бы Виктор захотел, то сейчас мог бы вызвать кого-нибудь из демонических столпов и присягнуть ему, получив свое собственное ядро и не самый низкий статус в иерархии. Разумеется, его опутали бы таким количеством клятв и договоров, что он был бы не лучше раба, но только личного и у главы клана. Мао прервался, вытащил из вазочки, стоящей рядом с ним сливу, со вкусом ее обсосал и, выплюнув косточку в ведро, продолжил скучающим тоном. «Божественный путь безопаснее, но вместе с тем и сложнее. Он требует самодисциплины, упорства, упрямства, упертости и старательности, ну и немножко таланта», — мальчик хихикнул. «Самыми распространенными духами, пошедшими по пути божественности, являются шинигами. Они проходят специальную обработку, при помощи которой их души начинают вырабатывать позитивную энергию, объемы и качество которой можно увеличивать при помощи тренировок. Нейтральные души, в большинстве своем, остаются слабыми и мало на что годными, за исключением редких случаев, выходящих за рамки правила, тем самым его подтверждая. К примеру, Хаа Асакура, еще при жизни набравший такой уровень сил, что с ним были вынуждены считаться очень многие, не только сумел заключить выгодный для себя договор с Великим Духом Огня, но и остался полностью нейтральным в плане энергетики, что позволяет ему без вреда для себя использовать как злых, так и добрых духов. А ведь будь он шинигами, то давно сумел бы войти в свиту верховного бога какого-нибудь пантеона, в то время как реши этот человек пойти путем демона, то успешно занял бы место правой руки главы одного из столпов ада. Это так, лирическое отступление. Сделав еще один перерыв, бывший пленник книги великого шамана съел еще две сливы, прежде чем продолжил наговаривать текст. Если обычный человек – это нейтральное по своей природе существо, то становясь духом, он становится крайне подверженным внешним условиям. Таким образом в мире живых души либо светлеют, если им повезло оказаться рядом с храмом доброго божества, или в месте, где жители крайне счастливы, либо темнеют, если оказываются где-нибудь вроде трущоб большого города. На кладбищах обычно поддерживается нейтральный энергетический фон, если там нет какого-нибудь темного йокая, целенаправленно портящего души. Впрочем, за такими местами следят слуги богов, которые или отправляют верующих к их покровителям, либо направляют на ускоренное перерождение. Во время нового перерыва Мао съел все остатки ягод, что вызвало у него недовольную гримасу. Шаманы делят духов на три типа. Низшие, они же, низший круг, которые не способны воздействовать на мир сами по себе. Средние, средний круг, представители коего имеют возможность самостоятельно воздействовать на мир прямыми или косвенными методами. Высшие, высший круг, которые могут на краткое время становиться материальными, а то и вовсе создавать подобие энергетических тел. Границы между этими уровнями развития могут быть зыбкими, как у тех же шинигами, либо жестко очерченными, как у пустых. К примеру, рядовой шинигами, при всем желании не сможет поднять материальный предмет, в то время как даже слабый офицер справится с этой задачей, пусть и не без труда, а капитан, при желании, сможет чувствовать себя достаточно уверенно в обоих мирах. Однако же, на взаимодействие с материальным миром, при условии отсутствия тела, тратится как внимание, так и запас внутренней энергии. Именно поэтому проводники душ купили у Виктора технологию по созданию гигаев, а то ведь в другом случае могли бы просто ограничиваться визуальными иллюзиями. Брюнет почесал живот, поморщился, голодным взглядом осмотрел лабораторию, но не найдя ничего съедобного вернулся к своей работе. Духи, заключая договор с шаманом, получают от него как нейтральную духовную силу, перерабатывая ее в свою собственную, за счет чего становится сильнее, но еще и жизненную энергию черпают, для чего необходимо входить в состояние единения. Физически слабый шаман не сможет достаточно быстро восполнять духовные силы, а если ему попадется неблагонадежный дух, то он рискует вовсе быть выпитым досуха, превращенным в мумию, а затем и выпнутым во внешний мир. Есть, разумеется, существа, которые заключают договоры ради того, чтобы испытывать человеческие эмоции и ощущения. Особенно охотно на это идут различные маньяки-хищники, озабоченные психопаты, одержимые одной-двумя идеями. Хао Асакура лично знал духа, который согласился помогать молодому шаману, делясь с ним силой и знаниями, в оплату за что парень должен был раз в месяц кого-нибудь насиловать и убивать. Животное или человека, неважно. Самоуверенный глупец нарвался на семью мистиков, напав на младшую дочь главы рода, за что его сперва умертвили довольно жестоким образом, а затем вместе с его контрактором скормили пустому, которого тоже упокоили окончательно. Вывод из этого можно сделать такой. Не стоит покупаться на слишком хорошие контракты, которые на первый взгляд не грозят ничем плохим. Лучше уж слегка переплачивать на постоянной основе, но точно знать то, что тебя не втянут в какую-нибудь опасную или безрассудную авантюру. Ведь то, что дух ощущает ваши эмоции в момент слияния, означает и то, что вы ощущаете его эмоции, чем он может пользоваться для влияния на более податливый разум. Что-то я утомился, продолжу, пожалуй, завтра, ну или послезавтра, или на днях. Спрыгнув со стола, Мао вытянул руки вверх и наклонился сперва вправо, затем влево, пару раз подпрыгнул, заложил руки за спину и пошел к выходу. Только вот едва он успел дойти до двери, как она отъехала в сторону, а на пороге появился сам Франкенштейн, одаривший подопечного вопросительным взглядом. «Я работаю, не видишь, что ли?» – возмутился бывший узник книги шамана, вскидывая руки. «Опять приперся мешать своими вопросами?» Примечание к части. Всем добра и здоровья. Обманывательная. Австралия. 1733. В большой, даже огромной комнате, освещенной не просто люстрами, а загнанными в стеклянные сферы шаровыми молниями и огненными шарами, где на полах были расстелены толстые ковры с длинным ворсом, разбросаны бархатные подушки, стояли пуфики и диванчики, а также столики из кораллов и трюмо из дорогого дерева с серебряными зеркалами. Среди показной роскоши жила одна пленница, принявшая облик рыжеволосой женщины лет 20, с парой лисьих ушей с кисточками и 9 шикарными пушистыми хвостами, одетая в кимоно из красного шелка, расшитая жемчугом и серебряными нитями, образующими узоры в виде танцующих восточных драконов. Тамаманома и ни на секунду не забывала, что является невольницей, а помещение вокруг – это красивое и просторное, но камера заключения. Сидя на подушках перед зеркалом, неспешно расчесывая хвосты черепаховым гребешком, инкрустированным мелкими драгоценными камнями, Кьюби не могла не признать, что ее нынешний хозяин знает толк в тонких издевательствах. На самом деле, нет, но откуда об этом было знать лисице? Вся ее жизнь с того момента, как она решила связать свою судьбу с человеком, словно бы по чьей-то злой воле пошла под откос. Сперва болезнь мужа, затем наветы придворных, в которые он по скудоумию своему поверил, гибель сына, бегство от Амёдзи, сбор армии и проигранная война, в финале которой аватар Сусана нанес полубогине страшные раны. И словно бы этого было недостаточно, круг экзорцистов решил запечатать опасную кицуне в барьер, где она была вынуждена буквально сжигать саму себя, дабы просто выжить и сохранить хоть что-то, попутно подтачивая тюрьму и надеясь, что ей хватит сил на побег. Лишь мысли о мести и ненависть, заглушающие страх и отчаяние, позволяли продолжать бороться, при этом сохраняя здравость ума, насколько это было возможно. Когда тюрьма неожиданно пала от атаки снаружи, Тама успела обрадоваться, что это кто-то из ее уцелевших сторонников сумел обмануть Амёдзи, но затем она увидела странных существ, от которых веяло стихиями и смертью, и ею овладел гнев. Однако же успеть хоть что-то предпринять ей не удалось, и сильнейшая атака силой одного из кланов экзорцистов выбила из тела дух, лишая воли к сопротивлению. Вспоминать дни, а то и месяцы, когда из нее выкачивали силу, а за отказ сотрудничать подвергали внешнему духовному давлению, было жутко. Пока в один момент к ней вовсе не перестали приходить, буквально бросив умирать в новой тюрьме, предварительно заявив: «Позови, когда будешь готова к диалогу». Тишина, темнота, тесное пространство, где в звериной форме можно было только лежать, а также ощущение беззвучного гула сдерживающих барьеров сводили с ума. Тамамано Май думала, что сможет вырваться, но эта тюрьма оказалась даже страшнее, так как на любые уловки вырабатывала противодействие, будто бы была живой и разумной. Истощить ее тоже не представлялось возможным. Во-первых, попросту не хватит сил, а во-вторых, неизвестно, от чего барьеры питались, но за дни наблюдения они не ослабели ни на сотую долю процента, невзирая на все попытки давления. Кьюби не была дурой. Пусть она и поддалась эмоциям, начав эту войну, которая была более выгодна именно кругу экзорцистов, но любимой женой императора не становится за красивые хвосты, кто бы там что ни говорил. Раз препятствие нельзя было взять силой, можно было применить хитрость. Тем более что лисы – это олицетворение хитрости в мифологии людей, хитрости и жестокости. Она пошла навстречу этому Виктору, чужаку с большой земли, сперва приняв человеческий облик, а затем начав отвечать на вопросы по магии йокаев. Все же мало кто знал больше полубогини в том, что касается владения синдзюцу, которое для людей бесполезно. В оплату за свою покорность Тама в шутку сказала, что хотела бы жить в покоях, достойных императрицы, и к собственному удивлению, уже на следующий день ее камера превратилась в то, что можно назвать эталоном помпезности, роскоши и безвкусицы. Впрочем, люди почему-то получали удовольствие от владения золотом, цветными стекляшками, огромными бессмысленными вазами и тому подобным барахлом. У кицуне даже возникали подозрения, что они родственники тингу, которые тянут в свои дома любые блестяшки. Кроме всего прочего, пленитель рассказал Кьюби о том, чем закончилась война, а также о строительстве города йокаев, союзе богов и новом брачном договоре, по итогам которого новая девятихвостая лисица станет вторым лицом для всех островов. Самым же отвратительным в новости о том, что ненавистные люди получили все, что хотели, а то и больше этого, являлась абсолютная честность собеседника. Порой казалось, что он вообще не видит смысла врать плененной кицуне, считая себя достаточно сильным для того, чтобы подавить ее сопротивление. Что чувствовала Тамаманомая, осознав крах всех своих устремлений? Гнев, желание мести, опустошение от понимания бессмысленности всего. Ведь даже вернись она сейчас в Японию, к ней примкнут разве что какие-нибудь отщепенцы, решившие не присоединяться к новому порядку, в то время как у Исаки, воспитанницы Виктора, что он и не пытался скрыть, кроме поддержки всех организованных нелюдей будет прикрытие от Аматерасу, Сусана, шаманов и верных императору экзорцистов. А ведь в ее руках 8 магических жил мира, что позволяет сравняться по мощи со старшими богами пантеонов, пусть и лишь на своей земле. Нужно восстановиться, стать сильнее, получить новые знания и найти союзников. Только после этого я вернусь, и так для себя решила Тама, начав присматриваться к своему пленителю как к самцу, если уж он из слабой девчонки за десяток лет сделал монстра, с которым сама Аматерасу не стесняется общаться, то что получится при работе с изначально более качественным вариантом. И тут Кьюби ждало огромное разочарование. Несмотря на все ее попытки сблизиться, Франкенштейн был невозмутим. Худой мужчина, одетый в тонкие мешковатые рубаху и штаны, широкий пояс со множеством каких-то коробочек, браслетами и обручем на голове, вошел в камеру девятихвостой кицуне. Пленница, лежавшая на огромной подушке, поджав к животу колени, а руки к груди, плавно и соблазнительно выгнув спину, распушив хвосты и зажмурившись, потянулась, вместе с тем состроила на лице игривую хитрую улыбку. «Доброе утро, Тамама», — произнес вроде бы человек, безразлично скользнув по ней взглядом. «У меня возникло несколько вопросов, которые я хотел бы обсудить. С удовольствием на них отвечу», принимая сидячее положение, поджав под себя ноги и обвернув их хвостами, отозвалась Йокой, сверкнув озорным блеском золотых глаз. «Но я бы все же предпочла обсудить что-нибудь менее деловое. Например», — наклонил голову и вопросительно поднял одну бровь ученый, холодным взглядом впиваясь в глаза полубогини, которая от этого ощутила легкий холодок, пробежавший по спине от лопаток и до хвостов. «Случалось ли что-нибудь интересное в последнее время?» Тама слегка дернула ушами, словно бы невзначай пригладила штаны кимоно на бедрах. «Ты ведь не разрешаешь мне покидать эту комнату, а здесь ужасно скучно. Дай клятву, подпиши контракт и надень ошейник», — пожал плечами доктор, проходя к ближайшему пуфику и усаживаясь на него, сцепив руки на коленях. «Только при исполнении этих условий я позволю тебе беспрепятственно перемещаться по моему дому. Хочешь, чтобы я сама себя продала в рабство? Обойдешься, человечишка?» Едва не зарычала Кьюби, глаза которой на миг полыхнули красным. «Я обязательно подумаю над этим», — прикрыв веки, отозвалась кицуне. «Но все же, можем мы потратить немного времени не на дела?» «Пожалуй», — подняв правую руку к подбородку, мужчина потер его указательным и большим пальцами. «Недавно действительно случился занятный случай. Фрэнки, ранее не проявлявший особого интереса к романтике, начал учиться готовить довольно необычные блюда. А после посещения этой комнаты, он оказывается регулярно заляпан едой. Не правда ли любопытный феномен? Твой сын слишком настойчив и упрям, и не понимает слов отказа», — пожала плечиками Тамама. «Я же предпочитаю более умных мужчин, которым никому и ничего не нужно доказывать». «Понимаю», — со все тем же безразличным выражением лица кивнул Виктор. «Если бы я хотел завести жену, то вырастил бы ее в пробирке. Только так можно быть уверенным, что она верна и обладает всеми необходимыми качествами. Кроме того, не люблю пользоваться вещами, которые уже кому-то принадлежали». Как же в этот момент Тама захотела сжечь наглеца, тем более понимая, что он пришел один. Останавливало лишь осознание, что если бы Франкенштейн не был уверен в своей безопасности, то и не явился бы. Из-за этого приходилось проглотить оскорбление. «Мерзкий ублюдок», — констатировала Кьюби без злобы или ненависти, лишь с каплей презрения к своему пленителю, как Макон и заслуживал уважения, но вот во всем остальном вызывал смешанные чувства. После такого грубого отказа пришлось в очередной раз рассказывать о том, что синдзюцу – это искусство объединения с энергией мира, которая состоит из духовной и жизненной сил всех живых существ, для ее дальнейшего использования в своих целях. Некоторые виды йокаев обладают природной склонностью к этому искусству, на высоких ступенях познания, позволяющему создавать иллюзии, которые невозможно отличить от реальности, создавать и разрушать горы, успокаивать или пробуждать вулканы. Гребешок скользил по хвостам, принося успокоение разуму, а отражение в серебряном зеркале хитро улыбалось в ответ на улыбку. Тех, кто решаются пойти по пути познания Синдзюцу, ждет множество сложностей. Во-первых, необходимо филигранно контролировать собственные внутренние энергии, от их объема и качества зависит то, насколько много силы мира получится зачерпывать, и как точно ей управлять. Во-вторых, требуется иметь крепкую волю и обладать железной самодисциплиной. В-третьих, нужно точно знать, чего ты хочешь. Из-за неосторожности при обращении с данным искусством, можно превратиться в камень или дерево, просто взяв у мира больше того, что может удержать и использовать организм. Из-за непонимания, что энергия мира – это безумная смесь сил разумных и неразумных существ, в которой сохраняются их эмоции и мысли, пусть и крайне обрывочные, можно попросту сойти с ума, в лучшем случае превратившись в пускающего слюни дурачка, а то и вовсе стать бешеным, опасным для всех зверем. Сама Тама, если переводить ее ощущения в цифры, могла использовать 9 условных единиц синдзюцу при смешивании с 1 единицей собственной силы. Таким образом, при применении данной техники ее мощь увеличивалась в 10 раз, а воздействия на окружающий мир облегчались примерно в 5. Только вот в этой камере синдзюцу не работало, что вызывало дикое раздражение, смешанное со страхом. Тамаманомай жила достаточно долго и знала многое, но даже она не представляла того, что нужно сделать для подобного эффекта. И это еще раз убеждало, что ученый, во-первых, крайне опасен, а во-вторых, нужен ей для мести. А может быть и не нужен, раз уж с отцом не получилось, нужно обратить внимание на его сына. Если уж не силу, то знания он мне предоставить сможет. Приняв решение, Кьюби поднялась на ноги и, отложив гребешок на трюмо, повернулась к зеркалу боком, убеждаясь в своем превосходном виде. Что же, если ради дела придется поступиться гордостью, то в небе сияло яркое солнце, кажущееся даже слишком большим и жарким для этого времени года. Внезапно, в 1000 метров над уровнем моря пространство пошло трещинами, а затем разорвалось, образуя неровный черный провал, через который бесшумно и торжественно вылетела металлическая пирамида, с горизонтальных поверхностей которой стартовали малые летательные аппараты, которые вернулись к прорыву портала и выпустили волны позитивной духовной энергии, заставляя дыру схлопнуться без какого-либо следа. Она бы и сама исчезла, но на это потребовалось бы какое-то время. Виктор, стоя на террасе 4-го этажа, будучи одетым в черный мешковатый комбинезон, под которым носил защитный жилет с разнообразными ИТ, задумчиво рассматривал неизвестный материк. Его лицо привычно было скрыто под маской чумного доктора с круглыми очками со сменными стеклами, но даже это не могло полностью утаить обуревающую мужчину задумчивость. Кольцо бурь, простирающееся над океаном на высоту 3500 метров, определенно искусственное природное явление. Сейчас же я вижу, что его создатель хотел скрыть от внешнего мира целый материк. Ну или он желал скрыть внешний мир от жителей материка, это еще только предстоит узнать. Одно ясно точно, опыт с открытием портала по математически рассчитанным координатам удался успешно. Хотя и жаль всех тех некроворонов, которые пропали в разделителе миров безвозвратно, мысленной командой Франкенштейн приказал включить все системы маскировки, очень надеясь на то, что его прибытие не было никем засечено. Внутренний зверь буквально мурлыкал, предвкушая скорые развлечения, даря своей второй, рациональной половине, свои ощущения восторга. Сам же человек внешне оставался невозмутим, не совсем понимая подобную реакцию второй, почти отколовшейся частицы собственной души. Впрочем, подобная активность была даже полезна, так как позволяла лучше понять себя. И все же, удачно я подобрал эту лису. Если бы не круглосуточные наблюдения за ней, то мне бы еще долго пришлось исследовать подопытных для того, чтобы понять принципы лечения души. Синдзюцу же стало приятным, но не обязательным дополнением. Даже интересно, поймет ли она это, а если поймет, то как скоро. Отдав еще одну мысленную команду, Франкенштейн отправил в сторону неизвестного материка новых некроптиц, которые несли в когтях некрокрыс, которые все вместе станут первой разведывательной сетью на новой земле. Впереди ожидало столько экспериментов и открытий, но даже с наличием помощников в лицах Мая, Нурарихена и некромагов, на все попросту не хватало времени. Как же доктор жалел, что не может разделиться на 2 одинаковых франкенштейнов. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Перерождательная. Австралия. 1735. Стоя перед двумя одинаковыми столами, к которым были прикованы два внешне одинаковых тела, над которыми с потолка свисало устройство, похожее на вращающееся колесо с множеством разнообразных манипуляторов, Виктор размышлял. Не то, чтобы он так уж редко предавался этому занятию, скорее уж даже наоборот, но этот случай был особенным. Причиной для размышлений являлись рациональность и эмоциональность. В лаборатории было прохладно, на большом иллюзорном экране сменяли друг друга графики, на пульте управления перемигивались разноцветные кристаллы и сами собой щелкали тумблеры. Колбы с телами, установленные вдоль боковых стен, между которыми стояли артефактные коробы из металла, с множеством датчиков, сканеров, проекторов и излучателей, а также проводов, мерно булькали сине-зеленой жидкостью. И все это в совокупности подводило в общем-то не привыкшего рефлексировать Франкенштейна в какое-то меланхоличное состояние. Одетый в свободный серый комбинезон с карманами, привычную маску чумного доктора с очками, в которых, по правде говоря, он не так уж и нуждался теперь, высокие кожаные сапоги и тонкие перчатки, похожие на пронизанные множеством жил необычные листья, ученый неотрывно смотрел на погруженного в сон без сновидений Фрэнки. Его первое по-настоящему успешное творение, совместившее в себе самые прогрессивные на тот момент технологии, один раз сломанное и воссозданное буквально на коленке, морально устаревшее и более неконкурентоспособное. Виктор признавал, что испытывает к этому существу довольно сентиментальные чувства. Если бы он был чуть более эмоционален, то вовсе не сумел бы решиться на нынешний шаг. Однако же факты говорили сами за себя. Фрэнки исчерпал свой нынешний потенциал в плане усиления, да и модификации уже не приносит желаемого эффекта. Решение этой проблемы известно уже давно и заключается оно в замене старого на новое, пусть даже заменить следует целое тело. Рациональнее было бы создать нечто совершенно новое, с новой искусственной душой, новым разумом, новым телом. Нечто, что будет лишено всех нынешних слабостей, вроде самой ид, которую можно разрушить физически или магически, размышлял про себя мужчина, осознавая тот факт, что не будет этого делать. Конечно, новый Фрэнки был бы лучше во всем, кроме того, что он был бы совершенно иным существом. Вместе с тем, отставить в сторону, словно надоевшую игрушку, более не удовлетворяющую высоким требованиям игрока живое существо, не раз доказавшее свою преданность, было как минимум грубо. Новое тело, выращенное из генов клана Амакова, две трети плоти коего состоят из симбиотических чистых клеток, с прописанными в них шаблонами изменения и самовосстановления в условиях агрессивной внешней и внутренней среды, невзирая на внешнюю схожесть с прототипом, выглядела как работа умелого скульптора, привыкшего создавать шедевры, в сравнении с грубым изделием ремесленника, пытавшегося свежей глиной замазать неровности и трещины кривой вазы. Кроме самовосстановления до целостного состояния, способности самостоятельно усиливать себя как духовно, так и физически, пусть и временно, подстраиваться под внешнюю среду и внутренние вмешательства, также временно, с откатом к начальному состоянию после отключения подпитки симбиотических клеток, новая оболочка обладала почти безграничным потенциалом развития и уже имела пока что слабое, фантомное духовное тело, без ядра души и разума. По сути, если вставить в это детище немного безумного гения ид, то в результате получится человек со способностью усиления укрепления позитивной энергии, носящий в себе самое совершенное из существующих в мире проклятий ликантропии, избавленное от негативных черт вроде превращения в животное во время полнолуния. Только вот создавать собственному шедевру такой дефект, каковым является уязвимая точка материального тела, поражение которой гарантированно приведет к смерти, было с точки зрения доктора полнейшим идиотизмом, не говоря уже о том, что искаженное чувство прекрасного, даже через самоконтроль и слабую эмоциональность основной личности, было готово грызть ученого сутками, пока он не придумает удовлетворительное решение. Выход же подсказали жители этого материка, спрятанного неизвестным, но имеющим очень знакомый почерк, творцом за кольцом бурь. Вообще, сопоставляя факты, Франкенштейн с уверенностью в 99% мог сказать, что отгороженный от внешнего мира кусок Земли является либо лабораторией, либо испытательным полигоном, на котором тестировалась завершенная версия разработки, называемой местными системой циркуляции чакры. Искусственное образование духовно-материальных каналов и очага, в которых смешивается и циркулирует плотная духовная энергия, настолько насыщенная жизненной составляющей, что становится полуматериальной, в природных условиях возникнуть никак не могло, ну или для этого должно было сойтись слишком огромное множество факторов, что делает вероятность данного события даже не нулевой, а фактически отрицательной. Создать подобную энергетическую структуру один раз у конкретного человека – это задача не такая уж и сложная. Сцепив руки за спиной, Виктор стал расхаживать перед столами, рассуждая вслух. Однако, закрепить на генетическом уровне проращивание полуматериальной системы, частично копирующей функции периферийной нервной системы и системы кровообращения, это совершенно иной уровень. И ведь данное образование не статично и изменяется от человека к человеку, да и у животных оно принимает совершенно иной вид, соответствующий материальной оболочке. Как дух, меняет свою форму, подселяясь к телу шамана, или вселяясь в предмет. Неожиданное озарение едва не заставило доктора споткнуться. С момента прибытия на этот материк, разделенный на 5 больших, по местным меркам, и 15 карликовых стран, он пытался понять то, как и где в генах этих людей зашифрована информация об СЦЧ, но ответ, как это часто бывает, всегда лежал на поверхности. И пусть теорию еще требовалось проверить, но это уже была зацепка, от которой можно было пытаться раскрутить весь клубок. Чакра – смесь духовной и жизненной энергии, позволяющая использовать как техники мастеров Би, магию Востока, и стихийную, и искусство Амнёдзи, так и шаманские практики, сама по себе была крайне соблазнительной. Кроме всего прочего, чакра-система могла стать тем инструментом, который избавит самого Франкенштейна от излишков духовной энергии, заперев их в полуматериальных каналах, и лишь непонимание основ того, как это все вообще работает, заставляло медлить и отказываться от прививания себе столь полезной мутации. Какое изящное решение – встроить систему репликации очага и каналов в саму СЦЧ, привязав ее к душе. Таким образом, во время вынашивания ребенка матерью, ее собственная энергетика будет копироваться на новый носитель. Не сходится. Прервав полет мысли, усилием воли Виктор вернулся в реальность, к ожидающему его делу. Уголки губ мужчины едва заметно приподнялись, стоило ему осознать то, что подсознание, ища любую причину отложить, а то и вовсе отменить эксперимент, неожиданно подкинуло жизнеспособную теорию того, как происходит наследование искусственной энергетической структуры среди жителей изолированного уголка мира. А ведь это предположение прекрасно объясняло, почему все попытки вырастить чакропользователя искусственным путем приводили к появлению клонов обычных людей и животных. Волна раздражения от внутреннего зверя вырвала из новой череды размышлений, в очередной раз отвлекающих от главного. Вырвавшийся изо рта тяжелый вздох прозвучал глухо из-за маски чумного доктора. Что же, приступим. Отдав мысленный приказ, Виктор подошел к столу, на котором лежало тело Фрэнки, промедлил еще одну секунду и затем протянул правую руку к оголенной груди здоровяка. «Сейчас будет немного больно, малыш». Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что Франкенштейн, перчатки на руках коего засветились ярко-зеленым, а жилы вздулись и стали пульсировать словно артерии, просто погрузил кисть в плоть монстра, когда-то созданного им из далеко не самых качественных материалов. На самом же деле, ученый проводил операцию по отделению управляющего ИТ от духовного тела старой оболочки, отрезая одну энергетическую связь за другой, пока не остался только канал, соединяющий разум искусственной души с мозгом. Но вот и он оказался сперва пережат, а затем рассечен, что заставило могучую плоть вздрогнуть, глаза распахнуться и уставиться в потолок невидящим взглядом, а рот открыться в беззвучном крике. Осторожно достав ИТ из уже пустой оболочки, Виктор обошел столы с другой стороны, встав перед новым вместилищем. От одного из манипуляторов, похожего на паучью лапку, оканчивающуюся большим фиалковым глазом, начала течь энергия, создающая пространственное искажение. Специализированные искусственные души стали создавать аномалию, привязанную к каждой отдельной клетке пока что пустого тела, тем самым исключая возможность его разрушения, пока цел хоть один клочок плоти, из которой может регенерировать остальной организм. Чтобы разрушить пространственную ловушку, придется полностью уничтожить новое тело Фрэнки. Теперь у него не будет очевидных уязвимостей, удар по которым приведет к мгновенной гибели. Франкенштейн протянул руку с искусственной душой к новому вместилищу и опустил ее в смещенное пространство, тут же разжимая пальцы и отдергивая кисть. Поток искажающей энергии иссяк, а на каждой клетке тела Фрэнки появился маленький узор, похожий на простую запятую, материальное обозначение связи с подпространством. Доктор затаил дыхание, ожидая результата своих действий, которые пусть и выглядели просто, но являлись результатом долгой и кропотливой работы. Неужели провал? Где я ошибся? Методика же проверена. Внутренний зверь зарычал, заполняя душу гневом и чем-то горьким, похожим на страх, но связанный не с тем, что только может случиться, а с тем, что уже произошло. Взгляд сам собой переместился на старое тело здоровяка, лицо коего замерло в маске жуткой муки. «А-а-а!» – неожиданно закричал новый сосуд, запрокидывая голову, выгибая спину и напрягая мышцы. Великан дергался, заставляя крепление браслетов скрипеть, его кожа то обрастала шерстью, которая тут же осыпалась и растворялась в воздухе, сменяясь серебристой, красной, зеленой или золотой чешуей. Выпученные глаза краснели, выцветали, вытягивались в вертикальные и горизонтальные щелки, а на руках и ногах отрастали плавники, перепонки, когти. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Фрэнки попросту обмяк, тяжело вдыхая и выдыхая воздух через рот. Его тело вернулось к облику очень высокого, лысого мужчины с рельефной мускулатурой, но силой, которая еще секунды назад била фонтаном во все стороны, почти не веяла. «Ты меня слышишь, Фрэнки?» Наклонившись над столом, заглядывая в расфокусированные глаза здоровяка, сильно побледневшего и покрывшегося бисеринками пота, осторожно спросил доктор. «Отец», — хрипло выдавил из себя идеальный человек ликантроп. «С днем рождения, сын», — прикоснувшись к щеке своего первого и самого нового творения, с чувством сказал ученый, и на этот раз даже маска не смогла скрыть облегчение в его голосе. «Мне больно», — прошептал здоровяк. «Рождаться всегда больно», — ответил Виктор, разгибаясь и обращая внимание на манипуляторы над столом. «Но сейчас я что-нибудь придумаю и станет легче. Потерпи немного». «Хорошо». Примечание к части. «Всем добра и здоровья». Перестраивательная. Австралия. 1735. Над городом, раскинувшимся среди песчаных дюн, в ночном небе сияла полная луна, окруженная свитой из перемигивающихся звезд. Устремляющиеся ввысь многочисленные башни, заменяющие здесь привычные по всему миру дома, невзирая на обилие лунного света, создавали весьма мрачное впечатление, которое не исправляли даже горящие в окнах огни. По периферии же поселения окружала высокая каменная стена, при помощи струящейся по ней чакры, делающей ее особенно скользкой с внешней стороны, почти неприступная даже для шиноби, умеющих бегать по вертикальным поверхностям с той же легкостью, с которой ходит по горизонтальным. Город Роурен, несомненно, был жемчужиной пустыни, расположенной на территории страны ветра, но при этом сохраняющей независимость как от даймё, так и от селения скрытого песка, при этом являясь полноправным союзником, а не вассалом. Он оставался центром культуры, торговли, технологического развития. Его стены защищали сотни самураев, людей, умеющих пользоваться чакрой, но чтущих строгие кодексы, следующих путем совершенствования искусства владения мечом. В ремесленных мастерских работали сотни мастеров и тысячи подмастерьев. В теплицах трудились многочисленные земледельцы. Но главным сокровищем города-государства являлся природный источник чакры, силой коего могли управлять только люди с особой генетической мутацией, в годы основания поселения ставшие королевской семьей. За счет природного источника чакры, правители Роурена могли напитывать силой защитников стен, делая их в разы более сильными, быстрыми, выносливыми. Но эта же сила стала и слабостью города, так как если удалиться от источника могущества на 10 километров, связь с ним ослабевает, а еще через 50 километров, вовсе пропадает. При этом для основания поселения в окрестностях имеется только одно подходящее место, что разом избавляет от амбиций по экспансии чужих земель. Виктор не был гениальным тактиком или стратегом, несмотря на то, что успел повоевать как за Республику Огня, ранее бывшую империей, так и за императора Японии, подавляя мятеж сёгуна. Однако же, в данном случае какие-то особые военные хитрости и не требовались, пусть даже из-за источника природной чакры, делающего ткань реальности заметно прочнее, чем в других местах, действовать приходилось более прямолинейно. Стоя перед иллюзорным экраном в одной из своих лабораторий, будучи одетым в плотный черный комбинезон с навесной броней, маской и рюкзаком с четырьмя дополнительными манипуляторами, Франкенштейн командовал атакой на Роурен. За его спиной в один ряд выстроились Нурарихен, Мая, все еще не привыкшие к своему новому телу Фрэнки и кукла. Для Тамамано Мая, изображение с сенсоров визуального наблюдения выводилось на стену ее камеры, специализированные ИТ утверждали, что это будет полезно, а ученый не увидел ничего плохого в данной задумке. В состоянии визуальной невидимости, под всеми возможными щитами, которые доктор только успел установить, пирамида зависла над городом из башен, все еще продолжающим строиться. Тут и там виднелись следы ведущихся работ, сновали люди со светильниками, разъезжали телеги. Забавный факт, жизнь в Роуране просыпается тогда, когда на большей части остального материка засыпает, вслух произнес Виктор, увеличивая изображение рыночной площади, освещенной сотнями фонарей. «Почему так?» – спросил Нурарихен, одетый в белое кимоно, в этот день решивший принять облик енота-оборотня. «Постарайся догадаться сам», – отозвался Франкенштейн, протягивая все дополнительные манипуляторы к рычагам и тумблерам. «ПФФ», – усмехнулся Мая, облаченный в черное кимоно с белым поясом, а также несколькими разноцветными бусами на груди и руках. «Это же очевидно. Вот и поведай нам эту очевидность», – скривился подросток Йокой, сверкнув раздраженным взглядом в сторону шамана. «Это настолько очевидно, что должно быть понятно даже безмозглому животному», растянув губы в ехидной улыбке, ответил бывший узник книги Хаоя Сакуры, закладывая руки за спину. «Ты же умнее собаки, правда? Днем жарко», прервал зарождающийся конфликт Фрэнки, носящий кожаный жилет и широкие черные штаны, заправленные в сандалии шиноби, похожие на тканевые сапоги с открытыми носами. «Именно», подтвердил слова великана ученый. «Днем в пустыне не только жарко, но и душно. Людям не слишком комфортно работать в таких условиях, из-за чего середину дня они проводят в домах. Впрочем, шиноби и самураи, за счет управления чакрой, могут игнорировать это неудобство. Зачем тебе этот город?» Начав раскачиваться с пяток на носки и обратно, спросил Мая, всем видом показывая то, что ему откровенно скучно. «Я хочу изучить источник природной чакры. Подобные аномалии редко появляются сами собой, так что есть немалая доля вероятности, что он – искусственное образование», – доктор невозмутимо пожал плечами, выводя на экран новую картинку, которая казалась крыша центральной башни, где располагалась одна из застекленных теплиц. «Определенно, если бы не прокладываемые внутри стен башен чакропроводящие стержни, напитывающие материал энергией, тем самым придавая ему дополнительную прочность, эти башни сложились бы под собственным весом. Очень интересная технология. Нужно будет найти архитекторов и инженеров, и если они не захотят делиться сведениями, копировать знания при помощи духов. Бедные люди», — шмыгнул носом брюнет. Затем его глаза округлились. Он упал на колени и воздел к потолку руки. «Я создал чудовище. ХМПФ», — скривился Фрэнки. «Все лучше, нежели отрубать им головы, вставлять ИТ и записывать считываемую с мозга информацию. Когда это мы так делали?» Нахмурился Нурарихен, поворачиваясь к великану и задирая голову, чтобы смотреть ему в лицо. Во время службы в стране огня, старший из сыновей Виктора почесал бледную щеку. Вражеские маги и диверсанты отказывались сотрудничать и помогать продвигать науку. «В таком случае, я спокоен», — опустил руки Мая, потом поднялся на ноги и отряхнул колени. «Правда, мне все равно не нравится идея того, чтобы использовать благородное искусство шаманизма для столь приземленных деяний». Из всех присутствующих лишь кукла продолжал молчать, стараясь вовсе не привлекать к себе внимания. Йокой сам понимал, что это глупо, но ничего не мог поделать со своим страхом, укоренившимся в глубинах подсознания. «И когда же мы начнем действовать?» – спросил беловолосый и красноглазый подросток, дернув длинными ушами и нетерпеливо вильнув хвостом. «В любой момент», – неопределенно ответил Франкенштейн. «У меня все готово, но хотелось бы минимизировать потери среди мирного населения Роурена, которые появятся из-за наших действий». «Хо!» – склонил голову к правому плечу Мая, после чего провел языком по пересохшим губам и усмехнулся. «Неужели тебя волнует судьба простых людей? Бесполезные жертвы, это нерационально», — отозвался доктор. «Не буду говорить, что каждая жизнь уникальна и бесценна, но любое живое существо для чего-то нужно. Пусть даже вся его польза заключается в том, что оно создает комфортную обстановку для работников, приносящих реальную пользу обществу. Деревянный, это о тебе», — заявил шаман, наклонившись вперед и повернув лицо к кукле. «Я не понимаю», — начал говорить манекен, но был перебит. «Ох, «Куда уж тебе», — хмыкнул брюнет, возвращаясь в вертикальное положение, тихо захихикав. «Твоя работа — не понимать, а расти в катке и цвести цветочками. Хотя, ты и с ней не справляешься». Мара, кинув взгляд на шамана, Фрэнки выпустил волну раздражения в пространство вокруг себя, придавив братьев Ки, объем кои постепенно рос. «Заткнись, ПФ», сложив руки на груди, брюнет вздернул нос и отвернулся. «Больно надо. Отец, если ты собираешься ждать до восхода, то зачем мы здесь?» Решив перевести тему, спросил Нурарихен. «Затем же, зачем и всегда. Вы здесь, чтобы получить новый урок», ответил Виктор, в тот же момент переключая изображение на экране, чтобы видеть общий фон города. «Роурен – это уникальное явление не только для данного материка, но и для всего мира. В его строительстве наравне участвуют как одаренные, так и неодаренные люди, при помощи технологии, управляющие полуматериальной мистической энергией. У них имеются подъемные механизмы, работающие на чакре источника, благодаря которым строители могут доставлять грузы на вершины башен с минимумом усилий со своей стороны. Высокий уровень материаловедения позволяет обрабатывать изделия чакрой во время изготовления, увеличивая их прочность или проводимость. Идея создания каркаса здания из металла, который при своей напитке энергии увеличивает прочность на порядки, позволяя создавать строения вроде этих башен, сама по себе заслуживает внимания. Однако же есть здесь и обратная сторона. Кто скажет мне, в чем слабость подобного подхода к строительству? «Без источника все рухнет», — заявил Фрэнки. «Я хотел это сказать», — возмутился Мара, недовольно сверкнув глазами. «Ты еще поплачь», — фыркнул беловолосый Йокой. «Гррррр». Великан приложил ладонь правой руки к лицу, чувствуя, как у него начинает дергаться века и болеть голова, хотя он и не должен испытывать подобных ощущений. Волна духовного давления, в которой ощущался холод зимней стужи, слегка сбила обоих спорщиков с их настроя, одновременно напомнив о том, что они не одни. В лаборатории после этого установилась приятная тишина. «На чем я остановился?» — сам у себя спросил ученый, а получив ответ от встроенных в наплечники ИТ, продолжил говорить ровным голосом. «По сути своей, Роурен – это большой артефакт, и если судить по уровню развития остального материка, то он где-то на 100-200 лет опережает свое время по технологиям. Что тогда говорить об этой пирамиде?» – развел руками шаман. «Да в сравнении со всем этим, замок императора – это деревенский домик. А как же город Ясаки-чан?» – спросил беловолосый Йокой, решив проигнорировать высказывание шамана, хоть в основном и был с ним согласен. «Теневой Токио», — уточнил доктор. «Этот город является почти обычным, за исключением наличия башен, концентрирующих энергию, храмового комплекса и артефактов бытового назначения. Роурен ближе к моей пирамиде, которая тоже единый артефакт, то есть среди строителей есть некто». Фрэнки замолчал, но все присутствующие поняли, что он хотел сказать. «Очень возможно», — согласился Виктор. «Впрочем, я склоняюсь к мысли о том, что здесь работала группа ученых, да и слишком однобоко развиты их технологии». Отдав команду некроголемам, Франкенштейн переключил изображение на вид с вершины пирамиды. Пусть летающие гвозди были скрыты от визуального обнаружения системами активной маскировки, в других спектрах их все еще возможно было обнаружить, благодаря чему существа, находящиеся в лаборатории, видели синие силуэты, взлетающие с террас трех уровней цитадели. «Почему бы нам просто не выйти на контакт?» – спросил Нурарихен. «Жители этого материка крайне воинственны», – заметил Франкенштейн. «Наблюдение за городом и окрестностями показало, что правительница скорее согласится взорвать источник, нежели допустить к нему кого-то постороннего. Не скажу, что этот подход плох, все же только он и позволяет Роурену сохранять независимость, но в нашем случае это сильно мешает. Так что, действовать придется быстро и решительно, чтобы люди даже понять не успели, что их атаковали». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Перестраивательная 2. Австралия. 1735. Каждый из подопечных Виктора получил свое собственное задание на время захвата Роурена. Кто-то должен был контролировать действия некровойска, кто-то – захватить королеву, кому-то предстояло взять на себя работу с источником, ну а одному из четверки предстояло оставаться в запасе, на случай непредвиденной ситуации. Таким образом, мужчина собирался как проверить навыки сыновей, так и оценить их степень самостоятельности в боевых условиях. Сам Франкенштейн оставался за пультом в лаборатории, превратившейся в командный штаб вторжения, откуда можно было координировать общие действия, не то, чтобы он чего-то всерьез боялся, но здраво опасался чего-то неожиданного. В конце концов, создатели города артефакта не могли не оставить какое-то оружие, способное переломить ход неудачно складывающегося противостояния. Если я установил подобные механизмы в пирамиде, то глупо будет считать, что другие ученые не дошли до такого же решения, размышлял доктор, ведя отсчет последних секунд перед началом операции. Сотни некроголемов и некромагов, стоящие на гвоздях, зависли над крышами башен Роурена, жители Коева и не представляли, какая угроза пришла в их город. Благодаря артефактам активной маскировки, восходящее солнце не могло рассекретить их места расположения при помощи света, и лишь самые внимательные наблюдатели были способны увидеть легкую рябь в воздухе, чтобы принять ее за обычную иллюзию из-за жары. Нурарихен, стоя на одном из летательных артефактов, кутаясь в белое кимоно, сменив свою расу на тингу, зрение у которых было намного лучше, чем у енотов, разглядывал поселение людей с высоты верхнего этажа самой высокой башни. Люди, ночью проявлявшие завидную работоспособность, в лучах восходящего солнца стали какими-то вялыми, заставив заподозрить себя в родстве с ночными кровососами, но попадающие под прямые лучи светила особи только щурили глаза, недовольно хмурились и более никак не проявляли неудобств. Йокай считал себя весьма образованным существом, успевшим повидать за свою не столь уж и долгую жизнь весьма немало чудес, но башни высотой от 20 и до 30 этажей, на крышах коих были разбиты крытые теплицы, а между ними протягивались многочисленные многоуровневые мостики из камня, опирающиеся на толстые металлические стержни, утопающие прямо в толще стен, не смогли оставить его равнодушным. Застекленные окна, распахивающиеся при первых лучах солнца словно бы сами собой, работающие на чакре светильники, погасшие в один миг, будто бы по чьему-то щелчку пальцев, автоматические лебедки, поднимающие грузы на толстых тросах вдоль внешних стен строений, все это было столь чуждым в сравнении со всем, что уже доводилось видеть на материке через глаза некроптиц, что несложно было поверить в теорию, будто город, или его строители, провалились в пустыню из будущего. Сами люди, одетые либо в серые, рабочие и обслуга, либо в яркие желтые и красные одежды, чиновники и аристократы, тоже заслуживали упоминания. Во-первых, их наряды были свободными, не стесняющими движений, а также скрывали большую часть тела от солнца и ветра. Во-вторых, на головах горожане носили круглые тканевые шляпы, похожие на приплюснутые пирамиды, при помощи ремешков, удерживающиеся за подбородки. В-третьих, даже рядовые строители смотрели на приезжих так, как в Японии самурай смотрел на крестьянина, которого приходится терпеть, пока он полезен. Для чужаков имелись несколько башен-гостиниц, где они могли остановиться на то время, которое им понадобится для завершения своих дел. Гулять по городу приезжим не запрещали, но на единственной рыночной площади не было ни одного торговца в одеждах чужестранцев в роли продавцов. Наблюдения показали, что одна из башен является чем-то вроде центра торговли, где каждый этаж отведен какому-то одному виду товаров: продуктам питания, одежде, оружию, посуде, инструментам. Торговцы в этом здании занимали небольшие комнатки-лавки, где на прилавках раскладывали свой товар, а покупатели могли беспрепятственно ходить и смотреть, сравнивая цены и качество, чтобы, сев в кабинку подъемника, отправиться вверх или вниз. Крыша здесь была занята не теплицей, а большим открытым пространством со множеством столиков под широкими зонтами. По всему Роурену, словно паутина огромного паука, тянулась сеть из металлических труб, в которых струилась вода. Маленькие пропеллеры с широкими лопастями, установленные на тонких мачтах, создавали ветер. На улицах стояли ящики, в которые выбрасывался мусор. Уровень жизни горожан явно превосходил все то, что гости могли видеть в других местах материка, и Нурарихен был готов признать то, что местные жители вполне имеют право гордиться. Хотя, гордиться имеют право только те, кто все это спроектировал и построил, поправил себя беловолосый юноша, даже в облике тингу не меняющий свою окраску альбиноса. «Начинаем», — прозвучал приказ одного из некромагов, которые первыми получили приказ из пирамиды. «Самураев выводите из строя первыми», — приказал Йокай. «Старайтесь без нужды не убивать, отцу еще понадобятся подданные, хотя, скорее уж подопытные», — мысленно поправился юноша. В ту же секунду с гвоздей сорвались в полет десятки некроптиц, которые несли в когтях устройство, генерирующие звуковые волны особой частоты, воздействующие на вестибулярный аппарат человека, а также распространяющие белый газ, похожий на густой туман. Химический состав, как и его прототип, воздействовал на нервную систему, но вместо неудержимого смеха вызывал столь же сильную сонливость. В то же время некроголемы вскинули самострелы, похожие на тонкие трубы почти метровой длины, способные стрелять как при помощи напора воздуха, так и благодаря электромагнитному полю, которые создавались при помощи специализированных ИТ. Боеприпасами же для них служили металлические дротики с вставленными в оперение молниевыми жемчужинами. При попадании в цель, они высвобождают скопленный электрический заряд, после чего начинает действовать и парализующий яд. Мая, одевший женское красное кимоно, подпоясанное несколькими поясами фиолетового цвета, которые сплетались в сложный бант на спине, с сандалиями шиноби на ногах, удивительно удобная обувь, отлично подходящая к жаркому климату, и покрытым белилами лицом, вооружившись парой складных вееров с рисунками бабочек и острыми спицами на широкой стороне, спрыгнул с гвоздя, полетев прямо к стеклянному куполу самой большой башни. Краем зрения он видел, как некроптицы разносят по башням распылители газа и генераторы звуковых помех, но благодаря духам, которыми был одержим сам, и которых подселил в свои вещи, совершенно не опасался негативных эффектов. И широко улыбаясь и ощущая то, как ветер треплет черные волосы, шаман с восторгом смотрел на приближающееся стекло, а за мгновение до столкновения зажмурился и сгруппировался, после чего ощутил удар и услышал звон. Это было здорово. Легко подскочив на ноги, Мая осмотрелся вокруг и увидел десяток самураев, которые уже вытягивали свои катаны из ножен. Это были крупные, для азиатов, одетые в тканевую броню с металлическими вставками мужчины, носящие одинаковые тонкие бородки и завязанные в высокие хвосты волосы. Пусть столь эксцентричное появление врага их и удивило, но никакой паники или растерянности они не демонстрировали, сразу же приготовившись к бою. Такие смелые и сильные мужчины не согласятся ответить на пару вопросов, томным голосом промурлыкал Мая, обнимая себя руками и игриво хлопая ресницами. «Нам ни о чем разговаривать с проклятыми шиноби», — бросил старший из самураев. «Схватите эту блудницу».